«Это молочница или торговец рыбой», — успокоил Артемис. «Слишком рано», — прошептала она, — «еще далеко до рассвета». «Бандит или вор, которому удалось проскользнуть мимо сторожа с собакой, вряд ли стал бы стучаться». Артемис поднялся из-за стола и подошел к двери. «Кто там?» «Это я, Закари, сэр!» В приглушенном голосе слышались ноты нетерпения. «У меня для вас сообщение, очень важное!» Артемис отпер замок и снял засов с тяжелой дубовой двери. Закари стоял на крыльце, бледный и угрюмый. «Слава Богу! Вы дома, сэр! Я боялся, что вы ушли в какой-нибудь клуб, и мне придется терять время на ваши поиски!» «Что случилось?» — спросил Артемис. «Там труп, сэр, в замке с привидениями!» «Слушай, Закари, если это твоя очередная шутка, то хочу тебя предупредить, что я не настроен шутить». «Это не шутка, сэр!» — Закари утер рукавом пот со лба. «Клянусь, сэр, в замке покойник!» «И кое-что еще!» «Что еще?» «Записка, сэр, адресованная вам!» Павильоны мечты закрылись вскоре после полуночи, как бывало в обычные будние дни, когда не намечалось никаких особых мероприятий или балов маскарадов. Идя по темному парку к замку с привидениями, Артемис посмотрел на свои часы. В свете фонаря, который нес Закари, он увидел 2 часа. «Ты уверен, что этот человек мертв? Может, он просто пьян или болен?» Закари заметно передернулся. «Поверьте мне, сэр, он мертв. Я здорово испугался, когда его увидел. А где была записка? Она была приколота к его пальто. Я ее не трогал». После закрытия парк превращался в совершенно другой мир. Дорожки, которые до этого освещались сотнями разноцветных фонарей, погружались во мрак. Легкий туман делал пейзаж еще более мрачным. В темноте неясно вырисовывались очертания павильонов с темными, неосвещенными окнами. Артемис остановился у ворот, ограждавших недоделанный павильон от посетителей парка. Закари поднял фонарь повыше, чтобы он мог отпереть засов. Оказавшись по другую сторону ворот, они тут же устремились по извилистой дорожке, ведущей к аттракциону. Возле самой двери Закари остановился в нерешительности. «Дай мне фонарь», — сказал Артемис. «Нам ни к чему заходить туда вдвоем». «Я не боюсь мертвецов», — заспорил Закари. «К тому же я его уже видел». «Знаю, но мне бы хотелось, чтобы ты остался здесь и покараулил у двери». На лице Закари проступило явное облегчение. «Ладно, сэр, как хотите». Артемис помолчал. «Как ты думаешь, что скажет об этом Бет?» «Она до смерти перепугалась и набросилась на меня с обвинениями, но она думает, что это часть нового аттракциона. Я не стал ей говорить, что труп настоящий». «Отлично!» Артемис открыл дверь и вошел в переднюю. Его рука то и дело вцеплялась за сети искусственной паутины. На подставке мрачно скалился череп. Он подошел к нише, в которой Закари собирался повесить муляж скелета, и увидел труп. Он лежал на полу, лицом к стене. Фонарь выхватывал из тьмы дорогие на вид брюки и темное пальто. На груди белая рубашка была густо залита кровью, но на полу крови не было. Артемис понял, этого человека застрелили где-то в другом месте, а потом убийца, не посчитавшись огромными трудностями, перетащил труп сюда. Он нагнулся над мертвецом и осветил его бледное лицо. «Освин!» Охваченный ледяной яростью, Артемис судорожно стиснул фонарь. Как и сказал Закари, к пальто Освина была приколота испачканная кровью записка. Рядом лежал брелок для часовой цепочки, отлитый в форме жеребца. Осторожно, чтобы не дотронуться до засохшей крови, Артемис взял записку, развернул ее и быстро прочитал текст. «Можете считать это услугой и вместе с тем предупреждением, сэр. Не суйтесь в мои дела, и я не буду соваться в ваши. Кстати, окажите любезность, Передайте привет моей жене.